Глава 40. Киона Адеала. «В рейд к прорыву мы не идем! Приказ ректора!» — громогласно объявила мастер Гефест. «Но как?» Шум, что подняли адепты и преподаватели на тренировочном полигоне, где был объявлен общий сбор, закладывал уши. Даже валькирии пришлось приложить немного усилий, чтобы встретить достойно волну, порожденную их растерянностью и паникой. Изумленные выкрики раздавались со всех сторон. «Ведь городская нечисть чрезвычайно быстро осваивает наши территории! Феританцы в большой опасности!» «А где случился прорыв?» — поинтересовался кто-то в стороне. «Вроде в гномьих горах». «Нет, дальше. В эльфийском лесу возле столицы. Я слышал беседу Гефеста и хранителей». Сердце забилось, словно птица в клетке. После недавнего потрясения я оказалась не готова к новому. «Отец!» — обронили мои губы едва различимым шелестом. Ноги вмиг стали ватными, а тело таким тяжелым. Перед глазами замелькали образы дорогих мне мужчин, братьев, отца. Сознание уже приготовилось к встрече с холодным растоптанным Настом, но сильные руки подхватили меня и вновь вернули в реальность. «Погоди!» — строгий голос Айрилета заметно отрезвил. «Слушай!» «Я сказала, мы никуда не идем, но это не значит, что мы сядем и будем сидеть сложа руки. В Академии объявляется режим повышенной готовности. Сумки с пайками и набором зелий первой необходимости собрать. Доспехи и оружие вычистить, проверить. Выступим мы только после сигнала профессора Альфаира. В этот раз в рейд идут эльфы и хранители. Наша задача на текущий момент – долатать раны и восполнить резервы. Не все из вас еще готовы встретиться с новой опасностью. Потому нашей новой нагрузкой на сегодняшний день становится углубленный курс медитирования. Профессор, неужели вы думаете, что эльфы, не имеющие достойного образования по части борьбы с прорывами, смогут справиться с напастью?» Рагнадир хмуро выразил всеобщее мнение. К удивлению многих, валькирия стала медлить с ответом. Шум поднялся снова, но тут же угас, как только в поле зрения взволновавшихся юных охотников появился профессор Скайвинд. Выглядел он по-прежнему неважно. Опирался на трость, количество бинтов, охватывающих его тело, за сутки не уменьшилось. Когда его голос зазвучал над нашими головами, словно иссыхающий ручей, вокруг и вовсе стало тихо. «Дорогие ученики, вы все забываете уроки профессора Алвина. Светлые эльфы – одна из древнейших рас этого мира. Именно они обладают той долей терпения, ума, рассудительности и трезвого мышления, что было свойственно перворожденным катранцам. Почему мы так редко встречаем их в наших рядах? Просто задумайтесь. Нет более алчных созданий, агрессивных, импульсивных, чем люди и их дочерние расы. Эльфы не так беспомощны, хладнокровны и слабы, какими кажутся со стороны. Они чтут закон и веру. Справиться с одним прорывом при поддержке трех хранителей лесные жители смогут, даже если понесут колоссальные потери. Они к этому готовы не меньше, чем мы. Только людям необходима стойкость, веру и силу укреплять, а у них в этом нет необходимости. Успокойте свои волнения и ступайте выполнять распоряжение мастера Гефест. Как только он обронил последнее слово, с уголка губ сорвалась капелька густой крови, скатилась с подбородка и окропила собой белый снег. Дракона подхватил профессор Лефел и кто-то из ближайших студентов. «Говорил я вам», — заворчал целитель, — «подобным монологом вы еще не готовы». «Ерунда, мой друг. Паника нам сейчас ни к чему. Все всегда должны мыслить здраво и рассудительно, иначе быть беде». Белого хранители увели в недры академии, а я по-прежнему стояла на месте и тряслась, как осиновый лист. И только надежные руки на моей шинели не позволяли мне скатиться в глупую истерику.